неукротимый пират. Вы хотите сражения? Будь по-вашему, я вам покажу, кто я такой при свете пушечных залпов. Не успел он закончить, как послышались какие-то крики на левом берегу, куда направился на шлюпке Хирунду. «Помогите! На помощь!» — кричали там. Сандакан, Янос и несколько пиратов кинулись к правому борту, пытаясь разглядеть, что происходило в темноте. «Чей голос?» — воскликнул один пират. «Пусть мне отрежут голову, если это не голос Хирунду!» — сказал высокий даяк. «Эй, Хирунду!» — крикнул Янос. Один за другим раздалось два выстрела, за которыми последовали какие-то всплески. Несмотря на глубокую темноту, пираты заметили четырех человек, отчаянно плывущих по направлению к кораблю. Дело становится серьезным, — пробормотал один из пиратов. Неужели с нами сыграли дурную шутку? — спросил другой. Тихо, ребята, — сказал тигр, — бросайте концы. Тем временем все четверо, умевшие плавать как рыбы, в считанные мгновения достигли корабля. Схватиться за канаты и взобраться на палубу было для них делом одной минуты. «Хирунда!» — позвал Сандакан, узнав в них пиратов, посланных за рыбаком. «Капитан!» — сказал даяк, выжимая из своих длинных волос воду. «Мы окружены!» «Громы небесные!» — вскричал тигр. «Живо! Рассказывай, что ты видел!» «Там, под деревьями, я видел солдат Раджи, залегших за стволами деревьев и кустами. Они ждут только сигнала, чтобы открыть огонь». «Ты уверен, что не ошибся?» «Там больше 200 человек. Я их видел собственными глазами. Вы разве не слышали, как они стреляли в нас?» «Да, слышал». «Что будем делать, дружище?» — спросил Янос. «Отступление невозможно. Приготовимся. И при первом же пушечном залпе дадим сражение. Тигрята ко мне!» Пираты, которые держались на почтительном расстоянии, подошли на зов тигра Малайзии. Глаза их сверкали, как угли, а руки сжимали рукоятки крисов. Они уже поняли, о чем шла речь, и дрожали от нетерпения. «Тигра Мампрачема», — сказал Сандакан. «Джеймс Брук, истребитель малайских пиратов, готовится дать нам бой. Тысячи людей, тысячи малайцев и даяков, убитых этим человеком, уже много лет взывают о мести к своим собратьям. Поклянемся же отомстить за этих людей!» «Клянемся!» — вскричали пираты в едином порыве. «Тигра Мампрачема, — продолжал Сандакан, — мы одни против четверых. Но мы будем сражаться, пока есть порох и пули на борту, а потом пламя от носа до кормы. Сегодня ночью надо показать этим собакам, что такое тигры дикого Мампрачема. По местам и по моей команде огонь!» Глухой вопль был ответом на эти слова тигра Малайзии. Пираты с Янасом во главе устремились на батарею, наводя черные жерла пушек на вражеские суда. На палубе остались только вахтенные матросы, да Сандакан, который с полубака внимательно следил за движениями врага. Корабли, которые готовились сокрушить Гельголанд своими пушками, казалось, глубоко спали. Никакого шума не доносилось с их палуб, лишь тени двигались от носа к корме. «Они готовятся», — прошептал Сандакан, стиснув зубы. — «Они готовятся. Через 10 минут эта бухта содрогнется от грома пушек, осветится от вспышек выстрелов. Ну что же, надеюсь, прекрасное будет зрелище». Вдруг лоб его нахмурился. — Ада, — прошептал он. — Что будет с ней? — Самбельонг! Самбельонг! Даяк, носивший это имя, тут же прибежал на зов капитана. «Вот я, капитан», — сказал он. «Где Камамури?» — спросил Сандакан. «В каюте девы пагоды». «Предупреди его и навали вокруг стен каюты столько бочек, старых железяк и соломенных тюфяков, сколько найдется в трюме». «Речь о том, чтобы защитить от снарядов каюту?» — Да, Самбельонг, предоставьте это мне, капитан, ни одна пуля не проникнет туда. Иди, иди, друг мой. Еще одно слово, капитан, я должен остаться в каюте. Да.